Бекетов положил перед собой чистый лист бумаги, нарезал сыру, выстроил стопку печенья, потом, ухватив бумагу за край, пододвинул к Шошину. «Спасибо». Тот взял печенье, положил на него ломтик сыру, откусил, не забыв запить чаем. «Считайте, что вы спасли меня в очередной раз от верной смерти». «Так а о чем это мы?» «Ах да, Коллинз! Вы поняли, в чем суть проблемы?» «Очевидно, в характере Коллинза», — заметил Бекетов. «Он не привык уступать». «Верно, не привык, но в данном случае ему было особенно трудно уступать. Знаете почему?» «Да, издатель, о котором идет речь, товарищ Коллинза по университету». «Коллинз вас понял так, что вы не сказали ему истинной причины и как бы поставили под сомнение честность этого человека. А по Коллинзу нет честнее этого человека на Британских островах». Бекетов обомлел. Он полагал, что дело с Коллинзом приняло серьезный оборот, но он не думал, что такой серьезный. «Почин исходил от этого издателя?» — спросил Бекетов. «Да-да, тот, как сказал Коллинз, никогда не обращался с просьбами, а тут обратился. Но ведь Коллинз должен понимать, что это дело не только не его, но и не мое, это дело общественное, и никто из нас не вправе сказать «да» или «нет».» Шошин засмеялся. «Он полагает, что тут мы не совсем похожи на них. У нас больше, как он думает, единоначалие, а следовательно и хорошей ответственности. Одним словом, я чувствую, что нужна еще одна встреча с Коллинзом», — заметил Бекетов. Он был обескуражен. Он полагал, что Коллинз давно все понял. «Встреча?» «Да, на этот раз ваша с ним, Сергей Петрович. Кстати, он обещал быть на октябрьском приеме». Бекетов простился с Шошиным. Дома Екатерина полулежала на тахте с книгой в руках. Взяла она книгу, заслышав шаги Бекетова, или читала давно. Бекетов знал, она гасила волнение с помощью книги, специально обрывала чтение на интересном месте и берегла это интересное место, чтобы вернуться к нему в минуту тревоги и преодолеть ее. Не иначе она так поступила и сейчас. «Что-то с тобой неладное, Коллинз», — вздохнула она. «Господи, и как это она догадалась?» — подумал Бекетов. «Проблема книгоиздательского дома Смита?» «Да, разумеется. Вот тебе мой совет. Пригласи Смита на октябрьский прием в посольство и погаси эту карту. Гарантирую, Смит будет польщен, да и Коллинзу это будет по душе». Бекетову стало не по себе, ведь Екатерина говорит дело. Даже неловко как-то признаться в этом. Неловко, но никуда не денешься. Надо признаться. «Октябрьский прием — не ближний свет. Вон еще сколько до него. Впрочем, я, пожалуй, подумаю, — вымолвил он и не мог не упрекнуть себя. «Не очень ты уверен в себе, если тебя на похвалу настоящую не хватает». Из Алжира шли тревожные вести. Поединок Деголь-Жиро достиг своего апогея. Он принял форсированный характер с тех пор, как в конце мая в Алжир вылетел Деголь. Правда, первое время все, казалось, идет гладко. Восторжествовал принцип паритетности, и новый орган, ставший некой верховной властью Франции за рубежом, представлял и Жиро, и Деголя. Паритет, паритетный, паритетность — эти слова стали необыкновенно модными в Лондоне и склонялись на все лады именно в связи с французскими делами. Утверждали, что хранителем паритетности является своеобразный комитет четырех, в котором каждая сторона представлена двумя делегатами. Но расчетливый Деголь по-своему спланировал этот комитет и эту паритетность. Те два делегата, которые должны были поддерживать Жиро, оказались, если не скрытыми галлистами, то сочувствующими Деголю. Да это было и естественно. Контуры победы союзников, которую для французов олицетворял Деголь, очерчивались все яснее. Но сам Деголь не переоценивал своих возможностей и методически наращивал силы. В частности, в комитете, который был упомянут, он ввел в него пятого участника, оказавшегося, разумеется, галлистом. Бекетов не установил, какие стадии это соперничество прошло дальше. Важна была тенденция. Де Голль усиливал свое влияние и, улучив момент, пошел на соперника с открытым забралом, предложив ему пост инспектора. Это уж было для Жиро сигналом бедствия. Первым признаком отставки и прежде было назначение в инспектора. Жиро восстал, но теперь на него пошли его же сторонники, склоняя к уступке, и генерал перестал понимать, что происходит. Все как будто бы пришло к своему логическому концу, но вмешались американцы. С Де Голлем встретился Эйзенхауэр и сказал, что Жиро должен остаться. Чтобы это заявление не прозвучало голословно, американцы пригласили Жиро в Вашингтон, оказав ему прием почти царский.